Глава 13. Класть всего себя на алтарь — дело неблагодарное. Продолжаем искать веру в разных уголках нашего дома, нашей души. Несмотря на то, что некоторым тяжело удается вновь обрести веру в себя, в проект, в людей, да во что угодно, не надо сдаваться. Как только вы обретете ее, мир вокруг изменится для вас. То, что раньше казалось серым и унылым, обретет яркие краски и совершенно другой смысл. В этой аудиокниге мы с вами ходим по разным комнатам своей души, разглядывая, что там стоит или хранится. Прибираемся или только начинаем понимать, что определенной комнате нужна уборка. Заглядывание в каждый уголок — это уже шаг в поиске веры, если таковая потерялась или ее кто-то у вас отнял. Не переживайте, мы обязательно ее вернем. Важно только, чтобы вы поняли, что мир меняется, и нужно успевать за ним. То, что работало раньше и, к примеру, вдохновляло вас, сейчас может просто не работать не по той причине, что вы вдруг стали какой-то не такой, а просто потому, что изменились обстоятельства. А вы приняли это на свой счет и начали терять веру в себя. Это не ваша вина. Просто нужно изменить фокус и посмотреть на ситуацию, в которой нужно проявить себя с немного другого ракурса. Или приблизить, или отдалить картинку события. Помните про креативное мышление? Мировосприятие, вера в себя, жизненные принципы формируются не только в детстве. Во взрослом возрасте и самооценка, и тоже мировосприятие также меняются и во многом зависят от окружения. Как это ни печально, бывает так, что окружающие тебя люди тянут вниз. А есть такой круг общения, который, наоборот, заставит ни за что не сдаваться. И именно с ним ты будешь чувствовать себя счастливой и уверенной. Бывает так, что страшно расставаться с прежними установками, привычками, знакомыми людьми и даже друзьями. Но в то же время начинают появляться мысли, что в этой жизни вы не живете, а зависите от кого-то или чего-то. Как будто ваше собственное «я» куда-то засунули, причем далеко. Оно не интересно тем людям, которые взяли вас под контроль. Им интересны вы только в роли исполнителя их желаний. Нет, они, конечно, не изверги, и иногда балуют вас плюшками и пряниками в виде разных событий, которые усыпляют бдительность, и вы продолжаете верить, что живете своей жизнью. Но внутри сидит и тихонько плачет вера, которая хочет творить, рисковать, ошибаться и снова рисковать, но быть абсолютно самостоятельной и свободной в своем выборе. Жизнь должна случиться, понимаете? Важно не отбывать срок на этой земле, а жить на всю свою осознанную катушку. Если кто-то не понимает, о чем эта книга, переживать не стоит. Нужно понять, что все происходит вовремя, всему свое время, все приходит именно тогда, когда это становится необходимым для того, чтобы начинать менять жизнь. Вся сила внутри нас. Просто иногда она скрыта. Но как только она начинает раскрываться, у веры появляются крылья. Она становится вашим ангелом-хранителем, и смело ведет вас по жизни с гордостью за вас. Эта книга и о спорте, и о жизни. Вера нужна абсолютно всем, ведь именно она делает нашу жизнь ярче, интереснее, свободнее, рискованнее. Она играет красками жизни, а не смотрит по сторонам, где бы пересидеть, спрятаться или тупо делать однообразную нелюбимую работу. Вот почему так важно идти не за специальностью, а за широтой мышления. Широта мышления будет отражать полную картину в любом месте, где бы человек ни находился, на каком бы поприще ни трудился, каким бы видом спорта ни занимался. Чтобы точка зрения не была узкой и не превратилась в стереотип, ее нужно расширять не только в той сфере, в которой находитесь, а захватывать сферы, не связанные с вашей работой. Это могут быть абсолютно не связанные между собой сферы, но именно они будут развивать кругозор и позволять оценивать общую картину жизни. Читать, общаться с разными людьми, путешествовать туда, куда позволяет бюджет. Все вместе даст увидеть этот чудесный мир по-другому. Жизнь заиграет такими красками, что вы спросите себя, как долго я спал? Конечно же, я не говорю сейчас про всех. Мы с вами разговариваем о тех людях, кто потерял веру, и пытаемся им помочь, растормошить их, подтолкнуть к действиям. Это напрямую касается спортсменов, причем многих, которые положили себя на алтарь и мыслят себя только в роли спортсмена. Класть всего себя на алтарь Занятие неблагодарное и никому не нужное. Все должно быть в меру. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим о собственной гармонии, личном счастье, удовлетворении своей жизнью не на несколько спортивных лет, а на долгий срок и после спорта. Наш поиск веры — это долгосрочный проект, а не разовая акция. Давайте быть разумными, отталкиваясь от широты мышления, ведь мышление — это психический процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека. Если спортсмен все время находится в тренировочном зале, не давая себе выхода в другие области жизни, то его мир отражает только ту реальность, которую он видит каждый день из года в год. О какой широте мышления может идти речь? Я благодарна всем своим родным, что, сделав приоритетом спорт, они с детства показывали мне мир с разных сторон. И пусть я не стала крутой в чем-то еще, кроме спорта, я обрела множество навыков. Научилась смотреть на ситуации с разных сторон, понимать людей и события, быть терпимой и лояльной, смелой и рискованной, не бояться показаться смешной или неумелой, пробовать, ошибаться и снова пробовать, хотеть видеть и узнавать, не страшась фантазий. Были моменты, когда меня обманывали, но это не подорвало веру в людей. Были моменты, когда меня подставляли, но это не озлобило против основной массы человечества. Были моменты, когда мне завидовали, но это не заставило меня скрывать свое счастье. Были моменты, когда меня ненавидели, но я не ненавидела в ответ. Были моменты, когда меня любили, но я не любила. И это просто жизнь, которую нужно жить честно. Это все, друзья, про широту мышления. Только тогда не бывает занос в сердце, когда понимаешь, что происходит в твоей жизни.